просто решил, что ты прав. Да, обрадованно воскликнул парень, а Николай с Михалычем как-то странно на меня посмотрели. Если считаешь, что ты готов к шестерке, то через 5 дней я готов принять у тебя зачет по комплексам. Справишься и после отдыха отправишься в разлом. Один, приподнял он брови. А что такое? Уточнил я, боишься? Сам справлюсь, резко ответил парень. Может, я смогу помочь? На всякий случай уточнил Николай, будет неправильно отправлять его туда одного. Он и не всякую семерку зачистит. Пока что он даже с комплексами не справился, ответил я и незаметно подмигнул Николаю, чтобы его успокоить. Ты же меня не обманешь, уточнил почувствовавший что-то Ребутов. А я тебя разве когда-то обманывал? Удивился я, и повеселевший Александр тут же отправился заниматься. За прошедшие 5 дней мы хорошенько поработали. Парни зачистили немало разломов и отработали комплексы с получающимися техниками, а я сам вновь проверил свои силы в одиночном прохождении разломов 6-го класса и оказался доволен полученным результатом. Мой уровень в очередной раз вырос, и я стремительно, если сравнивать с нормой родного мира, становился сильнее. Теперь прохождение подобных разломов проходило без особых проблем, и за эти дни я не получил ни одного серьезного ранения, так что теперь могу переходить на новый уровень. К сдаче Александром экзамена по знанию комплексов упражнения отнеслись со всей серьезностью. Топить его, в первую очередь, пытались Николай и Иван Михайлович, которые не желали похода парня в разлом, так как прекрасно понимали, чем это чревато. Ребутов такому подходу отчаянно противился, и в итоге у него, следом за Михалычем, получилось сформировать щит воли, так что протестовать против посещения им шестерки я не стал. Вместо этого отправил парня в разлом с уже знакомыми ящерами, а затем, набросив на себя скрывающие техники, вошел в пятно. Глава 6. Выйдя из пятна, я обнаружил замершего с обнаженным клинком Александра, который внимательно осматривал окрестности в поисках потенциальной опасности. Почувствовав что-то за спиной, он, оборачиваясь, спросил: «Что, все-таки решил сходить в разлом вместе со мной?» Договорив и не обнаружив за собой никого, он еще раз осмотрелся по сторонам, зло выругался и, упрямо сжав зубы, двинулся вперед. За прошедшее время мне удалось неплохо натаскать каждого из своих соратников, все же постоянные выходы в разломы и смертельная опасность кого угодно обучит осторожности и правильной ходьбе по лесу. Ребутов тоже не был исключением. Поэтому я с удовольствием следил за его грамотным и почти что бесшумным передвижением. Вовремя заметив опасность, он остановился, оценил противника и, приблизившись на максимально возможное расстояние, атаковал. Их трое. Хотел было крикнуть ему я, но вместо этого рванул ближе к месту боя, чтобы любой момент прикрыть Александра. Но оказалось, что парень тоже заметил маскирующуюся в высокой траве тварь. Он атаковал 2 ящеров насыщенными водяными серпами, сходу отправляя их на тот свет, а затем отработанным движением вогнал палаш в открытую пасть последней твари и ударил через него тараном силы. «Неплохо», — отметил я успехи ученика, которому удалось атаковать монстра через клинок своего оружия, не думал, что Ребутов уже освоил подобный прием. Вот только непонятно, для чего он в первые же секунды боя использовал 2 весьма мощных заклинания. Сам же говорил, что его предел это 10-12 слабых конструктов. Ничего не понимаю. Пока я размышлял над странностями в тактике Александра, тот продолжил движение и столкнулся с очередной группой лесных ящеров, которую также атаковал заклинаниями. 2 мощных водных серпа и пара монстров валится на землю. Рывок в сторону, удар палашом в пасть, таран силой к трупам присоединяется еще одна тварь. Однако не успел Александр обрадоваться очередной победе, как мощный быстрый удар зеленого хвоста отправил его в непродолжительный полет. Благо в последний момент он успел выставить перед собой щит воли, иначе его повреждения были бы гораздо серьезнее. Приземлившись на землю, разозленный Александр словно размазался в воздухе и встретил рванувшего к нему ящера ударом клинка в открытую пасть, а тараном силы завершил эту схватку. Следующих 3 крупных и 2 малых лесных ящеров Ребутов убил уже по привычной схеме. Потратив на более мелких и юрких монстров по серпу и тарану, он рывком приблизился к их собратьям и провел серию из 2 заклинаний и 1 удара с техникой на кончике клинка. Хорошо, было бы, оценил я его действия, если бы он не применял магию, а справлялся только с помощью техники боя. Судя по скорости и точности движений, подобное ему по плечу. Но, видимо, на данном этапе он не может отказаться от заклинаний. Хм, лучше бы оставил такой козырь на случай непредвиденных обстоятельств. Пока я анализировал действия соратника, он успел поверить в свои силы и уже более уверенно двинулся дальше, из-за чего тут же и поплатился. Благо додумался выставить перед собой магический щит, поймав несколько мощных неожиданных ударов хвостами на него и только потом отправившись в далекий полет к невысоким, крепким кустам. Пока Александр пытался встать, один из ящеров стремительно приблизился к нему на расстоянии удара, и очередная атака хвостом вновь отправила его в полет, заставив при этом выпустить оружие. Потерявший палаш Ребутов в мгновение собрался и, сгруппировавшись, сумел безболезненно приземлиться. Выругавшись, он тут же ударил в ближайшую тварь мощной водяной пулей, достав из бокового кармана заранее заготовленный шприц с лечебным зельем, вколол его себе в поврежденную веткой ногу. В это время монстр, встретивший удар заклинания, замешкался и потряс головой, пропуская двух более мелких ящеров, которые бросились на противника. Пару отскоков и вовремя примененный таран силы позволили Александру выдержать натиск, а затем он сам перешел в атаку и, отклонившись от удара хвостом, отправил в морду ближайшего ящера водяной серп. Не глядя на результат своей работы, он рванул навстречу следующему противнику, и второе заклинание также нашло жертву. Хм, а его серп из ближнего расстояния, весьма опасное оружие, заключил я, вот только почему они столь насыщены, если он говорил, что экономит энергию. Тем временем вновь воспрянувший Александр атаковал последнего противника тараном, а не добившись результата и водяным серпом. Правда, в этот раз ящер устоял и его удалось лишь ранить. Поняв, что дело плохо, Ребутов на максимальной скорости рванул к оставленному оружию, дважды уходя от быстрых ударов хвостом разъяренной твари, а когда добрался до палаша, то тут же развернулся и с диким оскалом на лице рванул обратно. Расправившись с последним ящером, Александр присел, выругался и полез за очередной порцией лечебного зелья, которую тут же выпил. Все же удары хвостами и раны от падения вызвали более серьезные последствия, чем это казалось со стороны. Пока я обдумывал ситуацию, а Ребутов приходил в себя после боя, к месту действия приблизилась очередная группа монстров. Первыми показались десяток мелких, но весьма быстрых тварей, которые с резким шипением рванули к не успевшему акклиматься Александру. Парень успел убить четверых монстров, прежде чем удар мощного хвоста отправил его в очередной за сегодняшний день полет. Это из-за спин мелочи показался взрослый и весьма сильный ящер с выдающимися костяными наростами на морде. О том, что противник нестандартный, понял и Александр, который, поднявшись, атаковал опасную тварь воздушным серпом, однако дождался лишь разъяренного шипения. А потому что нужно было сокращать расстояние перед ударом, недовольно подумал я, готовясь в любой момент прикрыть парня, ты предыдущего лишь ранил, да и то, находясь куда как ближе. Лучше бы сначала с мелочью справился, а то они тебя сейчас количеством задавят. Ребутов словно бы прочитал мои мысли и сам устремился навстречу к более мелким тварям. Его сияющий зеленым светом палаш разрубал противников одного за другим, а он сам дважды уходил от ударов хвостом. Разъяренный промахами здоровяк рванул вперед словно огромный таран и поймал водяную пулю. Встряхнув мордой, монстр рассерженно заревел и в его мягкое небо тут же вошел клинок, с конца которого ударил водяной серп. Не успел перестроиться, оценил я магическую атаку Александра, который добил оставшихся мелких монстров еще несколькими заклинаниями и, осмотревшись, присел на землю, чтобы немного отдышаться. Пока парень выплескивал эмоции руганью и пытался прийти в себя, я размышлял над его впечатляющими затратами на заклинания. Он уже использовал около двух десятков насыщенных конструктов и, судя по всему, останавливаться не собирался. Интересно, откуда столько энергии? Ведь раньше он себе подобных трат не позволял. Неужели разломная энергия влияет не только на духовное развитие, но и одновременно на магический потенциал? Разве так бывает? Додумать мысль я не успел. Среди деревьев послышался шум и в сторону Александра устремилась пятерка взрослых ящеров. Бросив два заклинания, он ранил наиболее шустрых противников и попытался воткнуть клинок в пасть третьему. Сделать ему это удалось, а вот вовремя достать оружие уже нет. Поэтому бронированная многокилограммовая туша с палашом в пасти пробежала несколько метров, снесла небольшое деревце и рухнула на землю, зарывшись мордой в песок.